Глава 12. Максимилиан. Меня трясет от бешенства. Я снова и снова листаю страницы местной газетенки с фотографиями моей будущей невесты, находящейся прямо в номере отеля другого мужчины. Ее испуганный взгляд, мокрые, свисающие сосульками волосы. Тело, обернутое в пушистое полотенце, которое она удерживает на груди одной рукой. Во второй у нее бокал вина, который она собиралась отпить. И все это видно из приоткрытой двери. Дева в оцепенении не меньше, чем Джина, старательно закрывающая на нее обозрение. Она наслаждалась его компанией, пока я работал, а затем искал ее. Я не могу это назвать никаким другим словом, как скомпрометированная невеста перед свадьбой. Ради чего? Зачем она потащилась туда? В газете пишут обо мне, как о неудачнике, решившем снова заявить о себе в высшем свете, как постельный клопик богатой невесты. Нелепо написанный текст напоминал рецензию бульварного торговца с просроченным товаром. Каждое слово бросали мне в лицо, как перчатку для дуэли. Невинная старлетка, попавшая в сети хромого оборотня, все еще прячущегося в шкуре бездарного винодела. Мысли начали путаться, будто я вляпался во что-то зловонное, пачкающее меня все сильнее. Стоять около ее двери и колотить в нее, как истинный дикарь, выставить себе еще больше им идиотом. Кровь бурлила и превращалась в раскаленную лаву. Швырнув на порог газету, я вышел на улицу. Необходимо остудиться и попытаться понять, как быть дальше. Ненавижу вранье. Мне не нужна невеста, таскающаяся со сводным братом, точно так же, как и оправдание. Ненавижу эти рецензии в газетах, копание в грязном белье. Рассуждать о вкусах, сыпать тщательно сокрытыми оскорблениями и наводить смуту. К чему это вообще? Когда люди поняли, что могут осуждать других через средства массовой информации? Пойди и сделай хотя бы самую малость. Но, дева, я знал, что тут должен быть подвох, тщательно продуманный и хитрый. Она ферзь на шахматной доске, чемпион. Ее шаг шире, и ходит она так, как ей вздумается, с первой секунды нахождения в моем доме, на моей земле. Деве будет тесно в своем пространстве, и она решает двигаться так, как считает нужным. Она опасна как вдали, так и вблизи. Истинный ферзь, который перепутал поле и стал против своего короля. Хватаю шланг, включаю ледяную воду, лью себе на лицо и голову. Предательница. Иуда. За что продалась? Или это ее попытка не выходить замуж? Усмехаюсь и отплевываю воду, затекшую в мой рот. Швыряю шланг прямиком на виноградник и иду вдоль ровных рядов. Что же теперь делать со всем этим? Пойти против правил, и пусть она попробует на моих глазах покрутить с этим паршивым ублюдком? Максимилиан, у вас разве сейчас не встреча со святым отцом? Отец опирается на свою трость и старательно ковыляет ко мне. Что произошло между вами? Я поворачиваюсь к нему лицом, сжимаю губы, стою перед ним мокрый и злой. Ты ее постоянно защищаешь. Сам разберись в ее хитроумных действиях. Обхожу его и направляюсь прямиком в дом. Если она не выйдет через 5 минут и не будет меня ждать около машины, пусть пеняет на себя. «Макс, подожди, а где она?» «Спряталась в комнате. Вымани ее, или я вдребезги разнесу дверь, и тогда она пожалеет о всех своих поступках». Захожу в свою комнату и закрываю двери так, что окна звенят от стука. «Да что же это?» – доносится по ту сторону. Отец будет ходить и причитать, потом требовать к себе нормального отношения, упрекнет несколько раз. Сердце изнашивается из-за этих периодических приступов. Я стараюсь держать все под контролем, но и я живой человек. Держать все в себе, когда требуется выпустить пар, вредно для здоровья. Пока переодеваюсь, прислушиваюсь к шороху в коридоре. Стряхиваю с себя мокрые вещи на пол. Вытираю волосы под неодобрительное ворчание наглого кота. Он решил, что эту комнату мы разделяем на двоих. Снимаю штаны, и питомец цепляет меня когтем, притягивает к себе, громко мурлыкая. Я трясу волосами прямо на Зака, но его это не отпугивает. Он начинает намываться. Глажу его по шерсти, это очень успокаивает. переодеваюсь под кошачью песню, и уже можно сказать, что от былого гнева ничего не осталось. За пределами стен поправляю ремень на брюках и выхожу на улицу. Около машины стоит, щурясь от солнца, девушка. Ее скромное платье доходит до колена. Оно белое, цвет невинности. Издевка. «Максимилиан», предупреждающий тон отца. «Разобраться надо. Зачем сгоряча вот так сразу?» «А ты почитай!» Поднимаю с дорожки газету и кидаю отцу. Тот ловит и прижимает к своему животу. «В машину! Живо!» Рявкаю на девушку. «Я не дотянусь. Она что, еще и перечит мне?» Приподнимаю одну бровь, огибаю машину и становлюсь прямо перед ней. Она хватается за ручку и словно в подтверждение повисает на ней сосиской. «Коротышка!» — шиплю я, не хочу смотреть на ее оголившиеся бедра, но ничего не могу с собой поделать. «Куда уставился?» — подает голос дева. Я нагло пялюсь, удерживая дверь перед тем, как она захлопнет ее. «Туда же, куда и он!» Она начинает протестовать. «Тсс, тихо! Вот на этом этапе закрой рот на замок!» Посылаю выжидательный взгляд и, наконец, позволяю спрятаться в салоне. Отец читает статью. Я становлюсь рядом с ним, прячу ладони в штаны. Даю ему пару минут, жую губы, рассматриваю гальку под своими туфлями. Отец аккуратно складывает газету, хмурится и, наконец, поднимает на меня взгляд. «Она не такая!» – тычет в меня бумагой. «Фотографии, деньги. Что это вообще за новость такая? Когда наши газетчики занимались промыванием костей? Сам подумай хорошенько. Отключи инстинкты». «Заказная? То есть теперь мне еще одна головная боль?» «Всегда будет другое мнение. И кто-то захочет наговорить. Должна быть веская причина. По мне статья похожа на предупреждение». «Перестань ее выгораживать, не маленькая». Он пожимает плечами, и я мельком смотрю на время, мы и так уже опоздали, и боюсь, святой пошлет нас куда подальше и не станет даже вести беседу. Отец, понимающе, отходит в сторону, не забывая украдкой покрестить на дорожку. Наверное, и я однажды пойму, что значит переживать за своего ребенка, и буду как ненормальный носиться со своим выводком. Делаю глубокий вдох, затем выдох, и только потом усаживаюсь в салон и завожу машину. Первое, о чем я думаю, оказавшись рядом с ней, как же она вкусно пахнет. Рассветом, медовым тортом и радостью. Все это сносит мне напрочь голову и не дает собраться. Дева сидит молча, как я ее и просил. И это к лучшему, так как стоит мне вспомнить ее в полотенце, хочется повести себя не самым хорошим способом. Вывернуть руль и поехать прямиком к ее брату. Думаю, могу ему бесплатно поправить черты лица. «Я хочу все объяснить», — начинает девушка, не отрываясь от своего телефона. «А я просил тебя помолчать». «Ты понимаешь обращенную к тебе речь?» Давлю на газ. Время действительно ушло немало. На то, пока мой гнев уляжется. Если бы она не открывала свой рот. «Понимаю. И мне кажется, правильней до нашего появления у священника объясниться», — настаивает она. «То есть теперь ты хочешь объяснить мне то, о чем я просил? И дополнительно, почему стояла голая в номере? Разубедить. В данный момент я не поверю ни одному твоему слову». «Не голая, а в полотенце». «Тссс, раздуваешь угли. Между нами ничего не было. Я все еще...» «Девственница», усмехаюсь я. «Это ты хочешь сказать?» «Это действительно настолько смешно?» Хмурится она. Я смиряю взглядом и хмуро пялюсь в лобовое стекло на дорогу. Девственница. Столько времени провела в городе и с такой внешностью. Она пытается в очередной раз меня одурачить. Дергаю плечом и останавливаюсь у церкви. «Ты не ответил. Тебе смешно, что у меня никого не было?» Не поворачиваясь к ней, мои брови сходятся на переносице от вида ее несчастного лица. «Для меня не имеет значения невинность». Более того, и никогда не связываюсь с девственницами, от них потом не избавишься. Приподнимаю ее подбородок двумя пальцами. Если это правда, то тебе в очередной раз будет о чем пожалеть, если я перестану сдерживать себя. Так что подумай хорошенько. Убираю с ее лица упавшую вьющуюся прядь. Иди, исповедуйся. Расскажи о всех своих подлых поступках. Дева начинает дергать за дверь, и я выскакиваю, чтобы привычно ей помочь. Только теперь удерживаю ее напротив себя намного дольше, чем прежде. Все еще прижимаю ее к себе и аккуратно ставлю на землю, нежно касаясь ее оголенной нежной кожи на спине и плечах. Дева скромно опускает глаза, касается моей рубашки, слегка давит мне на грудь. «Сильно не увлекайся, священник не выдержит подробности нашего нахождения вместе», говорю ей, следя за тем, как ветер заставляет ткань облегать ее бедра. Наверняка он озадачится. Откуда во мне столько сил противостоять невежде? Она идет в полоборота, затем разворачивается и торопится навстречу. Качаю головой и, сам того не желая, улыбаюсь. Какая проницательная молодая особа. Но почему-то меня интересовало произошедшее в отеле больше, чем разрешение священника. Вообще нас будто преследуют неудачи. Чуть поодаль я замечаю газетный ларек. Иду к нему, провожая взглядом резвящихся в фонтане детей. Я тоже раньше любил побезобразничать. Да только детство прошло слишком быстро. Как же его сейчас не хватало. Остановившись напротив продавца, беру все тот же выпуск и перечитываю статью теперь более внимательно, даже скрупулезно. Может, узнаю почерк своего неприятеля, любителя, посмаковать мою жизнь. Здесь текст менее вычищен, о корректности и речи быть не может, мгновенный переход на личности. Прислонившись к стене, прячусь в теньке от солнца и сравниваю. Фото, где она стоит с перекошенным от унижения лицом, утверждает обратное, она действительно не ожидала. Но это дева, и судить сложно. Какие мотивы у девушки заказать эту статью? Нежелание выходить замуж? Но при этом она тоже испытывает унижение. Месть? Или коварные женские игры? Или Джина приложил руку к произошедшему? Наивно полагать, что он откажется от возможности расстроить нашу свадьбу. Он всегда доставлял неприятности. Не удивлюсь, что мой преследователь – критик. Это и есть он. Общение с девой, пожалуй, сложнее, чем приготовить биск из лобстера. Все, что происходило между нами, никак нельзя назвать отношениями между будущими новобрачными. Отстраненные, чужие, скрытные. Каждый со своими тараканами и мотивами. Я поднимаю голову и вижу, как мне навстречу идет дева. Удерживает ткань юбки и быстро перебирает своими ножками. Я определенно испытываю мужской интерес, давно забытый, но решивший, что самое время возродиться. Мне безумно приятно прикасаться к ней, вот только если бы она умела вовремя остановиться. «Мороженое, сеньор?» — мимо проходит продавец. И я ему киваю. «Два». И тут я осознаю, что если он спросит меня, какого именно вкуса предпочитает девушка, прихожу в ужас. «Шоколадное», — с улыбкой сообщает дева, оказавшись около меня. «А сеньору — ванильное». «Я права?» «Ванильное», — подтверждаю я, засовывая в урну газету. Расплачиваюсь и киваю девушке его на машину. «Что сказал священник?» «Дал еще время. Сказал, что все будет зависеть от тебя». Она облизывает мороженое и откусывает вафельный рожок. «Для падре важнее всего чувства», — объясняю девушке, глядя в карие глаза. «Он знает о происшествии в отеле и теперь будет искать причину отказать нам, если только не будет искренне уверен в нашей любви». Мы оба замолкаем и сосредотачиваемся на сладком лакомстве. И должен быть еще один маленький момент. Без помощников мне не обойтись. «И что же теперь делать?» – недоумевает она. «Что тебя расстраивает в его отказе?» «Позор. Все знакомые моего отца уже муссируют тему в обществе. Тогда как ты позволила какому-то журналюге позволить себя сфотографировать? Нападаешь? Ну, давай, раз начали. В тот день я занималась виноградником и хотела успеть сделать некоторые дела в доме. Мне пришла идея нанять уборщицу. Помощь, понимаешь?» Так вот, я позвонила и пошла спокойно работать дальше. А дальше эта особа приехала и пыталась открыть дом своим ключом. Естественно, я отреагировала не самым лучшим образом. Возмутительно, ведь даже у меня нет ключа. Так вот, пока добиралась до нее, упала. Затем она меня оскорбила и вызвала полицию, которая ни одному моему слову не поверила. Неудивительно. Я тоже пытаюсь фильтровать сказанное. «Сицилия!» Мне так и хочется стукнуть себя по лицу. Хоть Лукреция, мне нет разницы. Но именно она вызвала полицию, а меня забрали. Из-за тебя», – тычет в меня мороженым. «Да что ты говоришь?» – улыбаюсь я ее гневным высказыванием. «Мне, кстати, понравилось, как ты снисходительно назвала уборщицу особой. В чем моя вина?» «Документы были у тебя. И как доказать, кто я? И это бесит. Особенно, когда какая-то полураздетая сисястая швабра таскает твои ключи». Оглядывается по сторонам, я повторяю за ней, уже не сдерживая свой смех. «Не смей смеяться, это унизительно. Ты мне предъявляешь за моего брата, а сам раздаешь личные вещи. Кто она? Любовница? Что, глупости?» – орет она. «Любовница! У тебя еще даже жены нет!» «Сисястая швабра-уборщица. Она никогда не была моей любовницей, и мне очень нравится, как ты зришься. Помнишь, ты говорила о чистоте крови для наследников?» «Пошел ты!» – толкает меня в грудь и открывает кусок мороженого. «Так вот, я тебе обещаю в ответ, что все твои дети будут только от меня, а мои от тебя. Не верь своей логике, она отключилась. Все интересующее можешь узнать напрямую. Священника оставь мне, ему нужна веская причина для брака. Мы ее обеспечим», – говорю я, вытираю уголок рта и выкидывая салфетку. «Точно уборщица», – произносит она, повторяя за мной, и я киваю. «Тогда откуда у нее ключи?» «Мне тоже интересно». «Слепок, скорее всего, сделала». «Поменяем замок. Кажется, примерно знаю, когда она это сделала». «Глупая женщина». «Значит, священник и убеждения за тобой? А что же делать мне?» Подхватываю ее за талию, она впервые обнимает меня за шею, и мы стоим так некоторое время, перед тем, как я усаживаю ее в салон. Быть убедительной, когда придет время. Сажусь рядом с ней, и внутри снова появляется это странное тянущее ощущение. Я злюсь на самого себя. «Воздержись от встреч с Джина наедине. Раз я без пяти минут твой муж, значит, обозначаю, что все ваши встречи будут в кругу семьи. Предлагаешь его усыновить? А как же доверие? Оно очень своеобразное. Не стоит перегибать палку. Договорились?» «Хорошо», — вздыхает девушка, откидываясь на спинку кресла. «Будут еще особые указания?» «Я хочу честности и откровенности. Позволь мне узнать тебя лучше». «Договорились». Она точно хочет моей смерти. Своими томными маленькими вздохами. Джина долго не проживет, если он не прекратит ею интересоваться. «Макс, так ты все еще злишься на меня за отель?» «Скажем так, ты тоже затянула веревку на моей шее». Расстегиваю пару пуговиц на рубашке. «Если цель была избавиться от меня, знай, ничего не вышло. Этот момент в отеле не повлиял на мое желание жениться на тебе».